Часть вторая. После 10 часов, когда все успокоилось, мы втроем сели ужинать. Было странно сидеть рядом с Лолой и видеть Роя напротив. Рой с увлечением делился впечатлениями. «Здесь просто здорово, надо же! Доволен ли я, что здесь остался? Да это куда лучше, чем продавать сейфы!» Мы ели знаменитые Лолины спагетти с телячьими отбивными. Лола, аккуратно намотав спагетти на вилку, помедлила. «Так ваша работа была связана с сейфами?» — спросила она. «Вот что я вам скажу, миссис Йенсен!» — Рой улыбнулся мне. «Мы с Четом лучшие специалисты по сейфам в этой стране!» «Разве не так, Чет?» «Не хуже других, а может и получше». «Мы с Четом занялись этим в один и тот же день», — сказал Рой, обращаясь к Лоле. «Чет разбирается в сейфах лучше меня. Зато я больше него смыслю в замках. У него есть один недостаток — отзывчивость. Сколько я себя помню, он всегда выручал меня из какой-нибудь неприятности. Обычно я его втягивал в историю, а он меня оттуда вытаскивал». «Жизнь здесь довольно спокойная, Рой», — сказал я. «За исключением работы, делать здесь особо нечего». «Это меня устраивает», — ответил он и вдруг стал серьезным. «Ну а что скажет мистер Йенсен, когда вернется и обнаружит еще один род, который надо кормить?» Он взглянул на Лолу. «Мне бы хотелось рассчитывать на постоянную работу, миссис Йенсен». «Не думаю, чтобы он вернулся», — сказала Лола, используя предоставившуюся возможность. Рой моргнул. «Нет», — он бросил на меня быстрый взгляд и перевел его на Лолу. «Какие-нибудь неприятности?» «Обычное дело», — ее голос звучал ровно. «Я еще никому не говорила, но он вряд ли вернется. Он нашел женщину, которая нравится ему больше меня». Рой смутился. «Прошу прощения». «Извиняться тут не за что». Она протянула руку и положила ее поверх моей. «Видите ли, мы с Четом, во всяком случае, муж оставил мне эту станцию и Чета». Рой покачал головой, глядя на меня с восхищением. «Да, бывают же счастливчики!» «Бывают», — я отодвинул стул. «Пойдем, я покажу тебе флигель». Рой поднялся. «Спасибо за чудесный ужин, миссис Йенсен!» Она улыбнулась. «Зовите меня просто Лола. У нас здесь без церемоний». «Хорошо. Помочь помыть посуду?» «Я сама. Ступайте с Четом». Мы вышли на залитую лунным светом дорогу и пошли к флигелю. «Вот эта женщина! Я рад за тебя, Чет! А ты уверен, что я не помешаю?» «Конечно, нет. Единственное, чего мне здесь не доставало, это мужской компании». Я открыл дверь и пропустил Роя вперед. «Здесь уютно, даже телевизор есть». Он подошел к окну и посмотрел на дом. «А ты живешь там?» «Где же еще?» «Да, везет тебе с женщинами». Он закурил сигарету и начал вытряхивать из сумки свои вещи. «У этого Йенсена должно быть не все дома, раз он уехал отсюда из-за женщины. Не понимаю, ведь у его жены все на месте. Чего ему еще надо?» «Я думаю, он предпочел хозяйственную толстушку своего возраста», — ответил я. «Лола на 20 лет моложе его, и ладить с ней непросто». Рой затянулся и выпустил дым длинной тонкой струей. «Тогда почему он от нее просто не избавился и не сохранил за собой эту станцию?» Рой был не дурак. Я видел, что он озадачен услышанным. Мне надо было его убедить, иначе он начнет подозревать нас. Легче сказать, чем сделать. От жены не так-то легко избавиться при таких обстоятельствах. Его темные глаза испытующе взглянули на меня. «И давно его нет?» 4 или 5 недель. «И от него не было никаких вестей?» «Нет». «И она не знает наверняка насчет другой женщины?» «Она уверена». Рэй покачал головой. «Но он может появиться в любой момент и застать тебя в постели со своей женой». «Он не появится, Рой». Он опять взглянул на меня и отвернулся. «Она знает какой-то переделки, Чет?» «Да, я ей все рассказал». Он уже опорожнил свою сумку, и вещи были разбросаны по кровати. «Это место, наверное, просто золотая жила. Сколько оно приносит дохода в неделю?» Доход был меньше, чем я ожидал. В том, что Йенсен заработал свои деньги на металлоломе, я убедился в первую же неделю после его смерти. Ни я, ни Лола ничего в этом не смыслили, и после смерти Йенсена лишились важного источника дохода. Мы могли рассчитывать только на закусочную, бензоколонку и мелкий авторемонт. Все это далеко не так прибыльно, как я предполагал. Чистый доход за неделю составлял $200, и мы его делили поровну, половина ей, половина мне. Поскольку тратить мне свою долю было не на что, я клал эти деньги в сейф вместе с остальными своими сбережениями. Что делала Лола со своей частью, я не спрашивал. «Не так много, как ты думаешь, около 200 в неделю». У Роя вытянулось лицо. «Ты меня удивляешь! Я думал, гораздо больше!» Он пересек комнату и выглянул в окно. «Здесь должна быть возможность сделать большие деньги, Чет!» «Ты ошибаешься. Мы в стороне от больших магистралей». «Но в этом-то все и дело!» Он, не мигая, смотрел на меня. «Это место просто создано для какого-нибудь дельца! Ты ведь это понимаешь?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты не собираешься, надеюсь, запереть себя здесь до конца своих дней? Мы же оба всегда мечтали о больших деньгах. Мы можем придумать что-нибудь и действительно превратить это место в золотую жилу». Я сел на кровать и нахмурился. «Что придумать?» «Ну, к примеру, как насчет перевалочного пункта для мексиканских эмигрантов? Ты мог бы их здесь устраивать по $100 за человека. Ты об этом не думал?» «Если бы ты провел в Фар-Нуорте пару месяцев, Рой, — тихо сказал я, — ты бы так не говорил». «Да, я понимаю, что ты чувствуешь, но мы все сделали неправильно и вели себя как два идиота. Нам нужно было последить за ним хотя бы в течение недели. Тогда бы мы знали его распорядок дня. Нам это просто не пришло в голову». «Нам вообще не следовало за это браться. Мы сами искали приключений и нарвались на неприятности. Во всяком случае, я. Давай напрямик. Я с этими делами покончил». «Понимаю. Но у меня-то денежная лихорадка еще не прошла. Рано или поздно я доберусь до больших денег. Но если не найду способ, как это сделать в ближайшем будущем, то не найду его вообще». «Здесь больших денег ты не сделаешь. Имей это в виду с самого начала». Он пожал плечами и улыбнулся. «Что ж, ладно, с этим покончили». Он подошел к комоду, выдвинул ящик, сложил туда рубашки и взглянул на меня. «У тебя что, совсем пропала охота разбогатеть?» «Пропала. Меня вылечил Фарнуорт. Если бы ты там побывал, то вылечился бы тоже». «Там не сладко, а?» Он выдвинул второй ящик и, взяв несколько пар носков и носовых платков, начал их туда укладывать и вдруг вскрикнул. «Черт! Что это?» Он залез поглубже в ящик и вытащил револьвер, из которого был убит Йенсен. Я и забыл, что после того злополучного выстрела засунул его в ящик. Я вообще о нем напрочь забыл. При виде револьвера я похолодел и хотел сразу же выхватить его из рук Роя, но сдержался. «Это хозяйский», — сказал я, стараясь, чтобы голос меня не выдал. «Я нашел его после отъезда Йенсена». Рой разглядывал револьвер. Он покрутил барабан и понюхал ствол. «Из него недавно стреляли», — сказал Рой и, вытащив стреляную гильзу, бросил ее на кровать. Он не сводил с меня глаз. «Ты знаешь об этом? Кто был убит, Чад?» Мне было трудно выдержать его взгляд, но все же удалось. «Никто не был убит. Йенсен часто стрелял по ястребам. Он, должно быть, просто забыл почистить револьвер». «По ястребам из 45-го калибра?» Рой положил револьвер в ящик. «Он, видно, был на редкость метким стрелком». «Он никогда не попадал». Я подошел к шкафу, взял револьвер и сунул его в карман. «Уже поздно, мне пора. У тебя все есть?» «Все, что надо». В его голосе слышались нотки, которые мне не понравились. «А как насчет ночной работы? Есть такая?» «Мы меняемся по очереди. Сегодня мое дежурство. Ты можешь взять завтрашнее». «Отлично! Я рад, что мы поговорили. И очень рад, что мы опять встретились. Не могу поверить, что мне так повезло». Я хлопнул его по плечу. «Я тоже. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Чет». Я остановился. «Что?» Он потер подбородок и взглянул на меня. «Почисти револьвер! Опасно держать в доме нечищенное оружие». Я не мог заставить себя встретиться с ним взглядом. «Ты прав. Что ж, до завтра». «До завтра, друг». Я вышел из флигеля. В закусочной все окна были темные, зато в спальне Лолы горел свет. Я пошел к дому. Лола, полураздетая, сидела на кровати. Когда я вошел, она начала снимать чулки. «Боже, как я сегодня устала!» — сказала она, зевая. «Мне понравился твой друг, Чет». «Да, он настоящий друг». Я достал револьвер и положил его в верхний ящик шкафа. Она сидела ко мне спиной и не видела, что я делаю. Я пообещал себе завтра же почистить револьвер. «Мы втроем прекрасно поладим». «Знаешь, это странно, но Роя женщина не интересует. Я этого не могу понять. Но после своей неудачной женитьбы он ни разу не взглянул ни на одну женщину». Лола потянулась за ночной рубашкой и, надевая ее, сказала: «Каждый мужчина интересуется женщинами. Просто женщины бывают разные». «Я знаю его 30 лет», — ответил я. «В его жизни была только одна женщина, на которую он в конце концов и женился, но через 2 года их брак распался». Лола забралась в постель. «Судя по всему, она просто ничего собой не представляла». Лола закинула руки за голову, потягиваясь и зевая. «Ты к часу вернешься, Чет?» «Да». Я подошел и поцеловал ее. «Спи спокойно, я постараюсь не разбудить тебя». «Не разбудишь. Я еле жива от усталости». Она натянула покрывало до подбородка и улыбнулась мне. «Я ведь так толком и не спросила. Пока меня не было, ничего не случилось?» «Боже, я совсем позабыла о Риксе. Радость от встречи с Роем полностью вытеснила мысли об этом негодяе». Увидев, как изменилось мое лицо, Лола села. «Что случилось, Чад?» «Сегодня утром опять приезжал Рикс. Мне пришлось его ударить». «Ты его ударил?» Судя по голосу, она не на шутку встревожилась. Да, не мог не ударить. Она схватила меня за руку. «Рассказывай, что произошло?» Я рассказал ей. Она слушала, сидя на кровати совершенно неподвижно, прижимая к себе покрывало и не сводя с меня широко открытых зеленых глаз. «Я предложил ему $10, — закончил я, — и он бросил их мне в лицо. Он сказал, что едет в полицию». Она откинулась на подушке. «Он не заявит. Даже если он обратится в полицию, там знают, какая он крыса. Они его не послушают». «Хорошо, если так. Но ударить его — просто безумие, Чет!» «Знаю. Так уж получилось». «Уверена, что они его не послушают». Я наклонился и поцеловал ее. «Спи. Я буду около часа. Завтра вечером мы ляжем пораньше, и пусть за колонкой присмотрит Рой». «Договорились», — ответил я.